Глава 15. Лекция Джейса. Через 10 минут я была в лаборатории возле кабинета Джейса. «Привет, Кира, ты вовремя», — сказал Лаорк, как только я вошла. «Привет, Джейс». «Тебе доставили флайкар и метлу». «Да, машина уже в гараже, а метла в доме. Спасибо еще раз за подарки, очень неожиданно и приятно». Джейс как-то странно сверкнул глазами, хитро усмехнулся и ответил. «Пожалуйста, рад, что они тебе понравились». «Очень», — улыбнулась я, а потом нахмурилась. «Вот только что мне говорить, если спросят, откуда у обычной и ничем не примечательной адептки такие дорогие средства передвижения? Вроде бы вы хотели отвести от меня какие-либо подозрения, а получилось, что я привлеку к себе еще больше внимания, чем кому-то из нас хотелось бы». Подобные мысли у меня возникли, когда я загоняла свою новенькую Мирту в гараж. Ведь у тех же адептов могут возникнуть аналогичные вопросы. Да и Кэти спросит. А что отвечать, я не в курсе. Не могу же я ей рассказать о совете и менторах. Так и говори, что тебе их подарили. Не вижу в этом никакой проблемы. Мало ли кто мог тебе сделать такой подарок. Пожимая плечами, спокойно ответил Джейс и сел напротив меня за стол. Я бы сказала, очень дорогой подарок. Теперь подумают, что я соблазнила какого-нибудь папика. Кого? — заинтересованно уточнил Джейс. — Да, так, не бери в голову, это мысли вслух. — И все-таки, — не унимался любопытный ментор, — все-то ему надо знать. На некоторое время я выдержала паузу, чтобы сформулировать и правильно преподнести свою мысль. На земле папиком называют богатого мужчину, этакого старика-спонсора, которому подавай молоденькую спутницу. Из него уже песок сыпется, а денег много. Вот молоденькие девушки и соглашаются на отношения со стариком. Получают от него дорогие подарки, покровительства, а расплачиваются молодым телом. Как правило, это потребительские отношения между девушкой и влиятельным мужчиной, который ей в отцы годится, если не в дедушке. И, как ты понимаешь, речи о большой и чистой любви здесь и не идет, поэтому осуждается обществом. Хм, понятно. В принципе, ты можешь оставить как есть сейчас и ходить в ММС-порталом. Флайкар нужен для дальних перемещений, чтобы на заданиях оставаться мобильной и не привлекать к себе внимания. А вообще, мне не нравится, что ты уже за других решила, что они о тебе подумают. Или скажут. Какая разница, что о тебе подумает окружение? Это не должно тебя никаким образом заботить. Ты заканчивай с негативным мышлением, чтобы не притягивать к себе то, о чем ты только что вот проговорила вслух. Кстати, о мыслях. Сегодня у нас будет очень интересное практическое занятие. Я научу тебя читать чужие души. Что читать? Иначе говоря, читать мысли. Сегодня попрактикуемся в телепатии. Ошарашил невозмутимый Джейс. Если бы моя челюсть могла с грохотом отвалиться, она непременно это сделала бы реально. А так она отвалилась образно. Джейса повеселила моя реакция, и он начал рассказывать, как настроиться на телепатию. По его словам, с моим уровнем я могу проникать в сознание примитивных и магов с низким магическим потенциалом. До 15 протов. Дальше уже сложнее, требуются способности, как у Дилана. Кстати, он сказал, что по тому же принципу я смогу общаться с ребятами из отряда, а не только с Диланом. Он ментально меня подключил, поставил на себе якорь, и дальше связь работает на весь отряд. Осталось лишь научиться ею пользоваться. Пока он объяснял мне принцип работы телепатической способности и как настроить свое состояние на абсолютный ноль в плане внутренних реакций, я мельком взглянула на обе руки ментора. Благо, он был в футболке, и открытые руки позволили незаметно все рассмотреть. Вернее, ничего не увидеть, никаких татуировок со змеями на его руках я не обнаружила. Что и утвердило мои догадки о присутствии Мартина в моих снах до 99%. Для того, чтобы у меня тренировка удалась, Джейс открыл для меня свой ментальный щит. Оказалось, именно он защищает чужие души, и чем сильнее маг, тем сильнее его ментальный щит. Бывали, конечно, случаи, когда его кто-то усиливал другому человеку, но это энергозатратный процесс, поэтому редко встречался на практике. Через некоторое время работы над своим состоянием у меня получилось достучаться до сознания Лаорка. Это было сопоставимо с тем, будто я вилка от приемника, а он розетка. И я к нему подключилась, после чего появился сигнал чистый и без помех. Удивилась, когда Джейс меня мысленно приветствовал в своей голове. И это было совсем не так, как с Диланом. В прошлый раз проникали в мое сознание, а сегодня проникала я в чужое. Рассказала о своих ощущениях Джейсу, и он пояснил, что с практикой я научусь делать это плавно и незаметно. Сейчас же это сравнимо с тем, будто я с ноги открыла дверь в его сознание. «Все придет с опытом», — успокоил он и предложил продолжить практику. В момент тренировки я смотрела долго и внимательно на Джейса и снова увидела свечение. Только у Джейса оно было во лбу, в районе третьего глаза, и светилось ярким, темно-синим цветом. Я поделилась с Джейсом новыми глюками, и он сказал, что это не глюки, а проявление магии Земли. Она начала активизироваться, и то, что я начала видеть, — энергетическая карта человеческого тела. А цветные пятна — важные энергетические точки, где собирается энергия. Если горит ярко, значит, активирован определенный уровень развития сознания. Если тускло, то в этой области есть блокирующая эмоция, которая перекрывает все энергетические потоки и мешает жить полноценной жизнью. Джейс вызвал в воздухе огромный экран, нашел нужную ему картинку, женский силуэт в классической позе для медитации. И ровно посередине, как бы вдоль позвоночника, были размещены небольшие разноцветные круги, сложные цифры и формулы. Существует 7 важных энергетических центров в теле каждого человека, и каждый из них отвечает за определенный уровень развития сознания. Начал лекцию Джейс. Давай рассмотрим на примере женского тела. Он заметил удивление на моем лице и тут же объяснил. Во-первых, ты женщина, и тебе будет проще понять. А во-вторых, вы больше подвержены эмоциям, нежели мужчины. В них заключена ваша сила и одновременно слабость. Поэтому вам больше нужно прорабатывать свои энергетические потоки, чтобы не было застоев, и жизненная энергия спокойно циркулировала сквозь узлы. Вот, значит, как. И почему мужикам снова везет? Помимо всех приятностей, которыми каждую из нас наградила природа, еще и с энергией нужно работать. Где справедливость, черт побери? Итак, первый уровень развития сознания – центр женственности, цвет красный. Располагается в половой системе. Он нажал на красный круг, и тот на экране медленно закрутился и стал походить на воронку. Отвечает за уверенность в себе, красоту и здоровье. Его блокируют страх и гнев, а увидеть можно в районе копчика и половых органов. Если человек испытывает одно из этих негативных чувств, то нет ни здоровья, ни красоты, ни уверенности. Именно поэтому нужно работать со своими страхами и не позволять гневу заполнять свою душу. Здесь речь идет, конечно, о глобальных эмоциях и блокаторах. Ты же понимаешь это? Да, понимаю. А как это отражается на красоте? Ты видела хоть раз человека, который испытал жуткий страх или гнев? Конечно, видела. Как ты думаешь, они красивы в своем проявлении? Задал вопрос Джейс и тут же на него ответил. Нет. А еще люди постепенно лишаются своей первозданной красоты. У них появляется высыпание на коже, выпадают волосы и так далее. Страх и гнев блокируют положительную энергетику и открывают в теле дыры, через которые она уходит. Но негатив остается, и эта цепочка завершается тем, что появляются болезни на физическом уровне. То есть все наши подавленные переживания отражаются болезнями в теле. Я тебе уже об этом рассказывал, когда знакомил с твоим состоянием, помнишь? Помню, такое не забудешь. Второй, центр удовольствия. Перешел он к следующему кругу на изображении. Цвет оранжевый, располагается в надпочечниках, отвечает за удовольствие, удовлетворенность. От всего, от жизни, от вкуса еды, от красивой одежды, от качественных и дорогих вещей, отдыха, от близости и многого другого, от чего можно получить удовольствие. Их блокируют чувства вины и стыда. Подожди, что это значит? Когда женщина не умеет получать настоящее удовольствие, то она блокирует на этом уровне всю свою энергию и не дает ей свободно циркулировать. Представь себе шланг, в котором течет вода. Так вот, если наступить на этот шланг, то вода дальше не пойдет, правильно? Я кивнула. Как ты думаешь, что с ним произойдет, если не убрать ногу? Он лопнет? Верно, он лопнет, и вода разольется. То же самое происходит с энергией. Если на каком-то уровне пережать поток, то в итоге внутренний шланг прорывается, и весь поток обрушивается на уровни, которые являются фундаментом. Больше всего достается половой системе, как ты понимаешь. — Теперь понимаю, — задумчиво изрекла я. — А ведь нам с Никой еще с детства часто говорили о стыде мама и бабушка. От них то и дело слышали. И как тебе не стыдно, и что люди скажут. О чувстве вины я вообще молчу. То есть они неосознанно прививали нам негативные чувства и перекрывали потоки? А когда выросли, мы это успешно продолжили делать самостоятельно, и теперь нужно научиться перестраиваться. Так вот, второй уровень видится оранжевым свечением в районе живота, чуть ниже пупка. Я правильно понимаю, если девушка стыдится проявления своих желаний, винит себя, то не получает удовольствия, и это заметно тусклым свечением в области... Все верно, в области ниже живота. А еще от него зависит все материальное в жизни людей. Если они не будут ценить и получать удовольствие от того, что у них есть, а погрязнут в самобичевании, то их материальное состояние никогда не изменится к лучшему. Этот узел – средоточие всех материальных благ. Ого! То есть это все настолько связано? И это происходит во всех мирах или только здесь? Во всех мирах, Кира. Чтобы этот центр был в гармонии, нужно уметь быть в моменте, здесь и сейчас, тотально. Если ты кушаешь, то вкусно, красиво, с наслаждением. Мы наполняемся тогда, когда получаем удовольствие. В этот момент у нас самые сильные вибрации, которые влияют на бессознательное. Ответил Лаорк и переключил внимание обратно на экран. Какими, оказывается, коварными могут быть привычные переживания? Третий. Центр эмоций, цвет желтый, располагается в поджелудочной железе. Самая сложная зона, потому что, как говорил ранее, женщины очень чувствительные существа. По уровню эмоциональности женщины в 6 раз сильнее мужчин. Женщина – океан эмоций. И в гармонии находится тогда, когда не подавляет в себе все, что накопилось, а в меру проявляет их в мир. Женщина без эмоций – это мужчина. Если ей хорошо, то она показывает, что ей хорошо. Если плохо, то не скрывает. Этот узел также отвечает за проявление характера, силы воли, за активацию деятельности и установку границ. Унижение дает блокировку, видится в районе солнечного сплетения. Я посмотрела все центры, и у меня в голове начал складываться пазл. Но чтобы точно в этом убедиться, уточнила. Скажи, а почему эти точки располагаются именно в эндокринной системе? Потому что как раз они и отвечают за жизнедеятельность организма. А все негативные эмоции живут, так сказать, в своем вместилище, в человеческом теле и разъедают его изнутри. К примеру, все, у кого болит желудок, желчный пузырь, печень, селезенка и так далее – проблема в подавлении или переизбытке эмоций. Этот человек либо сам унижает, либо позволяет унижать себя, и когда эта эмоция превращается в глобальную, она начинает уничтожать тело. Чем больше в человеке желчности, тем больше его проблема с органами брюшной полости. На этот центр негативно влияют критицизм, противоречивость, упрямство, уклончивость, беспокойство, тотальный контроль близких людей, бесконтрольных собственных реакций, злость, раздражительность, язвительность, мелочность, насмешливость. «Я сказала!» Шедевральная женская фраза, которая точно говорит о том, что проблема сидит именно здесь. И если она срочно ничего не поменяет, то ждите болезни. И если она зациклила на этом, то бедный ее мужчина. Усмехнулся Лаорк и в ответ на какие-то свои мысли отрицательно покачал головой, а, встретившись с моим непонимающим взглядом, пояснил. Потому что у него не будет ни денег, ни эрекции, ни успехов в жизни. Как ты понимаешь, если женщина в паре с мужчиной, то от нее зависит очень многое. И что же получается? Нужно быть всегда радостным дельфином, чтобы язву желудка себе не заработать? Мы же все живые, а не святые. Понятное дело, что мы не можем на 100% контролировать свои эмоции. Там покритиковала, сям кого-то лесом отправила. Не всегда есть соотношение. 80% своего времени думаешь в позитивном ключе, и только 20% позволяешь выйти всему, что накипело, и только все будет в порядке с тобой и с твоим мужчиной. К примеру, представь себе чистое голубое небо. На нем тоже иногда появляются тучи. Гремит гром и сверкает молния. Пролил дождь, гроза отгремела, тучи разошлись, и снова появилось солнце. А почему-то вспомнили слова Алекса, моего начальника в Старбанке, который говорил мне о том, что мужчины хотят видеть в любимой как ангела, так и демоницу. Очень похожая история, только на уровне энергии. «Как же все это сложно!» — вздохнула я. «Не переживай, со временем разберешься. Главное, запомни, что первые три энергетических уровня самые важные. Они считаются базовыми. Если женщина чувствует, что у нее все плохо, то начинать нужно именно с их проработки и постепенно идти вверх». Джейс сделал паузу. Некоторое время смотрел на меня, позволяя немного прийти в себя, осознать и переварить информацию. А потом уточнил. «Еще есть вопросы?» Я отрицательно мотнула головой. «Какие могут быть вопросы? Мне бы разместить по полочкам полученную информацию в своей голове и не запутаться». «Тогда поехали дальше. Четвертый центр любви. Вот здесь живет любовь», — с улыбкой произнес он. «Цвет зеленый. Расположен в тимусе. Отвечает за безусловную любовь, абсолютное принятие, проявление заботы. Блокирует жалость и обида. Видны в районе груди. Пятый – центр счастья. Цвет голубой. Расположение в щитовидной железе. Этот узел указывает на реализованную творческую целостную личность. Блокирует ревность, зависть, осуждение. Визуально проявляется в районе горла». Вспомнилась Тина, и мне захотелось узнать поподробнее. «Джейс, а если на этом уровне видно бледное свечение?» Это значит, что человек ревнует, завидует, осуждает или обсуждает других. Не занимается собой, а фокус внимания держит на других. Бледное свечение всегда блок. Яркое, открытый энергетический поток, который в данный момент активирован. Идем дальше? Я кивнула. Понятно. Значит, Тина осуждала и ревновала в тот момент, когда разговаривала со мной. Шестой. Центр мудрости. Цвет синий. Расположение гипофиз. Этот уровень показывает, что перед тобой мудрый, интересный собеседник и понимающий друг. Блокирующие эмоции, иллюзия и самообман. Видится на лбу между бровей. Значит, сейчас у Джейса активирован уровень мудрости. Вот это да! Как здорово в этом научиться разбираться, когда все можно увидеть собственными глазами. На Земле это место называется уровнем третьего глаза. Вставила свои 5 копеек. Да? «Как интересно, у вас живут мутанты?» – удивленно уточнил Джейс. Я рассмеялась. «Нет, честно признаюсь, я глубоко в тему не вникла, просто слышала о людях со сверхъестественными способностями. И они сами о себе говорили, что каким-то непостижимым образом у них открывался внутренний третий глаз, с помощью которого они могли читать мысли и видеть будущее». «Любопытно, впервые слышу об этом. Но ты не бойся, третий глаз на лбу у тебя не откроется. Твоя внешность не пострадает от того, что ты начала все это видеть». «Да я и не боюсь. Уже поняла, что на физическом уровне эти знания и умения никак не отразятся». «И правильно делаешь». Он вновь перевел взгляд на таблицу и указал на заключительный уровень. «Седьмой. Центр веры и свободы. Цвет фиолетовый. Расположение гипоталамус. Это уровень богини, гармоничной и духовной личности. Блокирующие эмоции – отрицание. То есть, когда ты ни во что не веришь, ни в Бога, ни в высшие силы, ни во что вообще, отрицаешь саму вероятность того, что с тобой происходит. Лучшее развитие событий для тебя, что могло быть и хуже. Что все возможно и все реально. В таком случае седьмой уровень заблокирован, и человеку сложно добиться гармонии и баланса в собственной жизни. Чувствую, мне с этим разбираться всю свою оставшуюся жизнь». «Ты зря так думаешь. Вскоре разберешься и на практике поймешь, как все это работает». «Джейс, скажи, а почему для каждого уровня свой цвет? Разве просто одних эмоций недостаточно?» «Цвет помогает гармонизировать каждый центр. Есть определенные практики, которые улучшают эффективность работы и балансируют их. Например, для того, чтобы очистить энергетический фон, нужно представить себе шар того цвета или в том месте, где он располагается. Сначала его нужно мысленно крутить против часовой стрелки, представляя, как с него слетает чернота, а потом закрутить по часовой стрелке, чтобы наполнить и гармонизировать этот уровень. Попробуй дома медитировать и представлять себе шары на нужных местах и покрутить их, как я тебе рассказал. Главное – концентрироваться на каждом отдельном шаре. Запомни, твоя энергия уходит туда, на что ты обращаешь свое внимание. По сути, это и есть медитация. Я задумалась. Что же получается? Если я думаю о чем-то плохом, то я медитирую в этот момент и призываю в свою жизнь еще большие неприятности. Информации было много, и сразу осознать не получалось. Ментор перекинул мне текст лекции на браслет для ознакомления и сказал, что это очень хорошо, что я начала их видеть. Значит, стихия скоро себя полноценно проявит. Потом поделился, что тоже видит энергетическую карту каждого жителя ауры. А мне вдруг вспомнилось, что он уже рассказывал, что видит ауру людей. Значит, и энергетические уровни он тоже видит? Подумала и поразилась силе, знаниям и способностям менторов. Вспомнился рассказ Кэти о том, что Мартин – элементалист, владеет всеми четырьмя стихиями. Значит, и Джейс тоже ими владеет. Джейс улыбнулся и кивнул. Видимо, этот вопрос я случайно задала ему прямо в голову. Черт, забыла отключиться. Я улыбнулась, отключилась от его сознания и, попрощавшись, вышла из кабинета. Пора домой. Изучать новый интересный материал и задавать кучу вопросов зазеркальному шпиону. Что-то мне подсказывало, что он хорошо разбирался в этом вопросе. Дома Арчи подробнее, с примерами, рассказал об уровнях развития сознания и был очень рад, что я начала их видеть. Чуть позже я легла на кровати в спальне, закрыла глаза и расслабилась. Представила себе сначала красный шар и начала крутить его против часовой стрелки, представляя, как с него слетает вся грязь, до тех пор, пока он не стал чистым. Затем остановила и раскрутила его по часовой стрелке. Некоторое время крутила его и все то же самое сделала с другими шариками. Когда завершила вращение, открыла глаза и некоторое время еще лежала, чувствуя себя как-то по-особенному. Встала, подошла к зеркалу и обомлела. Мои энергетические лампочки ярко горели, и каждая была на своем месте, как на картинке Джейса. Я напомнила себе гирлянду новогодней елки, значит, сделала все правильно. Взглянула на время и поняла, что совсем не хочу спать. Взяла с собой подушку, плед и спустилась к Арчи. — Ну что, получилось? — Да, и даже увидела все своими глазами, представляешь? — Молодец, я очень рад за тебя. — Что ты сейчас будешь смотреть? — Еще не выбрала, есть предложение? — Есть. Давай посмотрим какой-нибудь фильм. — Давай, выбери сама, что хочешь. Голосовой командой вызвала меню. Прошлась по каналам и выбрала комедию. Расположилась на диване перед телеком, положила подушку под голову и накрылась пледом. Утром открыла глаза и не сразу поняла, что я делала в гостиной. Оказывается, вчера тут и уснула. — Доброе утро. Ну что, как фильм? — Доброе. Если честно, я и половины не помню. Быстро отключилась. Протирая глаза и зевая, откликнулась я. — Я так и понял, когда ты захрапела на всю гостиную. — Что? — Эй, я не храплю? — заявила, стрельнув в него уничтожающим взглядом. А эта зараза явно надо мной насмехался. — Ладно, ладно, не храпишь. Он выдвинул вперед руки с примирительным жестом и улыбнулся. — Пошутить уже нельзя. На его реплику я ничего не ответила, а только усмехнулась. Затем потянулась, размяла шею и поплелась на кухню. На кровати спать все-таки намного удобнее. Разогрела себе пару блинчиков с творогом, заварила кофе и вернулась обратно за зеркальную ехидне. Сегодня мой ритуал был в непривычном обратном направлении. Сначала завтрак, а потом душ, прямо-ка со вчерашними разноцветными энергетическими шариками, которые я старательно раскручивала против часовой стрелки, чтобы избавиться от негатива, и потом раскрутила по часовой, чтобы гармонизировать себя. Если бы не увидела их собственными глазами, вряд ли поверила. Хотя сейчас понимаю, что не всегда их нужно видеть, чтобы знать об их существовании, где они находятся и как работают. Они просто есть. Нужно больше доверять своему телу и чаще отключать голову, ведь, как говорится, все проблемы идут от головы.